Есть, правда, козырь и в их колоде. Помимо автоматов и боеприпасов к ним, козырь называется джумагуль, который может назвать определенные имена. И если не бухнуться на колени, на что рассчитывать было бы глупо, то, по крайней мере, прислушаются, призадумаются, а там уж поглядим. Если их догоняют простые разбойники, потомки тех 40 балбесов, с которыми конфликтовал знаменитый Али-Баба, то должны прислушаться. Им должно быть не все равно, против чьих людей они разбойничают. Всадникам оставалось взлететь на холм. Алексей их пересчитал, 16 вооруженных боевых единиц. Карташ положил автомат поперек верблюжьего хребта, перевел на стрельбу очередями. Остальные тоже держали оружие так, чтобы незамедлительно пустить его в дело. Впрочем, автоматы вряд ли могли помочь. Разве что помочь погибнуть героически с оружием в руках, о чем так проникновенно мечтали в свое время славные парни-викинги. Но мы не викинги, мы мечтаем о другом — пожить красиво, прожить подольше. Всадники взяли их маленький отряд в кольцо, в одинаковых одеждах, скроенных по душманской моде, с закрытыми белой материей лицами, так что оставались открытыми лишь щелочки для глаз, они казались этакими братьями-клонами, отлитыми из одной заготовки. Карташу бросилось в глаза чалмы, повязанные точно так же, как и у тех, с кем они пересеклись в городе Уч-Захмет. К слову говоря, у милейших хозяев крошечного аула головные уборы под названием чалма выглядели несколько иначе. Спросить, что это значит, можно только у Джумагуль, но уже поздно спрашивать. Не кстати, как оно обычно и бывает, на ум выскочила слышанная от кого-то байка про то, как наши разведчики, заброшенные в одну из недружественных стран Ближнего Востока, прокололись буквально сходу и как раз на чалмах. Наши повязали их на один из среднеазиатских манеров, а в той стране был свой манер. Байка заканчивалась на том, как с разоблаченных разведчиков живьем содрали кожу. Лезет же на ум. Оружие всадники на них не наставляли, но отчего-то не возникало сомнений, что у них не займет много времени сдернуть с плеч или выдернуть из седельных сумок карабины и автоматы. Пока что всадники молчали и пристально разглядывали маленький караван. И приятного в этом было маловато. Вдруг один из этих всадников без лица что-то прокричал, показывая на Гриневского. «Он сказал, это верблюды Садуллы», — быстро перевела Джумагуль. «Мать твою!» — сердце Карташа оборвалось. «Неужели произошло самое худшее из того, что могло произойти? И нам повстречались дружки наркоперевозчиков. Пока не поздно, надо делать свой ход». После упоминания Садуллы разом загомонили все кавалеристы, размахивали руками и показывали то на одно, то на другое, а то и вовсе на небо. «Спроси, кто у них главный?» — громко сказал Карташ, чтобы слышала не только Джумагуль. Сказал с нарочитым спокойствием, стремясь показать этим, что за ними имеется некая правота, а потому следует поговорить. И главный объявился. Один из безлицых всадников поднял левую руку и произнес что-то односложное, властное. Другие сразу замолчали. И сей факт придал Карташу спокойствие и уверенность. Гораздо проще иметь дело с людьми, в чьих рядах наличествует какая-никакая дисциплина. По крайней мере, палить без команды не начнут. А может, удастся найти правильный подход к этому главному. Тогда и вовсе обойдется без пальбы. — Где товар? — спросил этот главный по-русски. Худшие опасения Алексея полностью подтвердились. Наркотики и эти всадники в одном сплетении. Лишь один положительный момент можно было отыскать в происходящем. Наступила полная ясность, карты раскрыты. А раз так, то можно изобрести какую-нибудь спасительную комбинацию. Времени, правда, маловато. Сперва скажи, что это был за товар. Алексей задал встречный вопрос главным образом для того, чтобы выиграть время. Наглость. А что это, господа хорошие, как не наглость, когда четверо вооруженных людей не испытывают здорового страха перед 16 не хуже вооруженными людьми, смеют говорить с ними на равных? Нешуточно возмутило безлицых верховых. Они заголосили, потрясая оружием, кони под ними заходили. Наверное, и главарь кавалеристов еле сдержался от желания скомандовать огонь. Но, на что и ставил Алексей, да и, честно признаться, не на что им больше ставить, товар настолько важен и дорог этим романтикам больших каракумских дорог, что они многое смогут проглотить, смогут до тех пор, пока не вернут себе товар или не уверятся, что сделать это невозможно. Многое проглотят, но не все. И потому грань, за которую перейти нельзя, надо чувствовать, как канатоходец натянутый трос. И вот старший вновь заговорил. И его голос заставил остальных смолкнуть, угомониться. Товар в двойных мешках. Внутренние из непромокаемой прорезиненной ткани. Наружные обыкновенные из мешковины серого цвета. 22 мешка. Джумагуль уже давно выразительно смотрела на Карташа. Алексей отлично понимал ее немой вопрос. Может быть, пора назваться? Но Алексей решил пока что приберечь этот ход. Товар цел. Он в надежном месте. Нам он не нужен. — сказал Карташ. — Все, что нам нужно, — это продолжить свой путь, который хрен из два удастся продолжить. Мысленно дотянул до логического конца свою реплику Карташ. — И где наш товар? — главарь повторил свой вопрос с угрожающей интонацией. — Ну, если я скажу сейчас где, неужели ты мне поверишь? — сказал Алексей с невеселой ухмылкой. «Мы поедем туда с тобой и твоими людьми, русский. А сейчас ты мне скажешь, где Саддулла и его люди?» Наконец-то и этот вопрос заинтересовал главаря. «И как товар попал к тебе?» «И еще ты скажешь мне, кто ты такой и что здесь делаешь?» С ответом Карташ несколько задержался, и не по своей воле. Один из всадников вдруг поднялся на стременах, выхватил кинжал размером с добрую саблю, принялся размахивать им и что-то выкрикивать. Судя по порывистости и горячности, молодой боец, в смысле Салабон. Карташ не стал прибегать к помощи Джумагуль, и без перевода ясен смысл связать этих неверных геуров и пытать, пытать, пытать, пока не скажут все. Главарю пришлось отвлечься на горячего бойца, прикрикнуть, потом он обратился к остальным с короткой речью, разбитой на фразы, состоящей из одного-двух слов. «Спич» сопровождался убедительными, но насквозь непонятными взмахами левой руки. Левша он, что ли, шайтан его задери? А ихний старшой ненавистью к нам определенно не пылает, — подумал Карташ, дожидаясь, пока окончится вразумление подчиненных. Судя по морщинам у глаз, голосу, знанию русского, ему лет за 40. Почти верняк, что он служил в советской армии. У среднеазиатов в советские годы не служивший считался кем-то вроде порченого Им брезговали, девок замуж за такого не выдавали. А то еще не срочную, а кадровую не служил. Может, признал во мне офицера?